и хорошенько рассмотреть его, — подумала она. Широкие плечи, узкие бедра и длинные ноги в классическом итальянском костюме. «Неплохо, неплохо», — она одобрительно кивнула. «Совсем другое дело, Макмиллан. Доверься итальянской моде и не ошибешься. Шон, позови портного. Продолжим шоу». Она подошла и приложила к пиджаку сначала белую рубашку с вышивкой, а затем темно-коричневую. «В чем дело?» — спросил ее Тай. «Ни в чем. Обе прекрасно подойдут». Тайлер снова взял Софию за запястье и не выпускал, пока она не посмотрела ему в глаза. «Софи, что-то случилось?» «Ничего», — повторила она. «Неужели Тай видит ее насквозь?» «Ничего особенного». «Отлично выглядишь», — добавила она, заставив себя улыбнуться. «Мужественно и сексуально. Это всего лишь одежда». Она прижала руку к груди и сделала шаг назад. «Макмиллан, если ты так думаешь, то нам не видать успеха, как своих ушей». Она выбрала галстук и приложила его к рубашке. «Да, годится». «Как брюки, не узки?» Она потянулась к поясу. «Ты в своем уме?» Тай вспыхнул и оттолкнул ее руку. «Если бы я хотела тебя пощупать, то начала бы ниже. А теперь примерь черный. Портной подгонит и его тоже». Он поворчал для приличия, тем не менее, с огромным чувством облегчения, когда спасся бегством в примерочную. Минуту-другую его никто не будет трогать. Его не тянуло к Софии, ничуть не тянуло. Но эта женщина рассматривала его, прикасалась к нему. А он живой человек, причем мужчина, и проявляет совершенно естественную для мужчины реакцию. Ведь к портному и этому худенькому Шону он ничего подобного не испытывает, правда? Нужно просто успокоиться и позволить им измерить все, что нужно. Он купит все, что отобрала София, и на этом суровое испытание закончится. Интересно, что случилось за время его пребывания в примерочной? Какое горе опечалило эти большие темно-карие глаза. Опечалило так, что ему захотелось подставить Софии свое плечо. «Это тоже вполне нормальная реакция», — завеял себя Тай, снимая костюм в полоску и надевая черную тройку. «Просто он не любит, когда кому-нибудь причиняют боль». И все же он предпочел бы не испытывать к ней никаких чувств, даже самых естественных. Он посмотрел на себя в зеркало и покачал головой. «Какого черта им понадобилось засовывать его в тройку?» Черт побери, он фермер, фермером и останется. А потом Тай сделал ошибку, посмотрев на ярлычок с ценой. Он никогда не думал, что от вида бумажки с несколькими цифрами у человека может остановиться сердце. Когда в примерочную вошли весело болтавшие Шон и портной, Тай, думать забывший о каких бы то ни было чувствах, все еще пребывал в состоянии шока. «Думай об этом, как о вложении денег», — посоветовала София, когда они выехали из города и направились на север. «Кроме того, дорогой, ты действительно выглядел ослепительно». «Заткнись, с тобой не разговаривают». «Боже, да он просто прелесть», — думала София, — «откуда что взялось?» «Разве я не купила все, что ты велел, даже эту уродскую фланелевую рубашку?» «Ага, но сколько это стоило? Рубашки, несколько брюк, шляпы и сапоги. Меньше 500 баксов. А я потратил почти в 20 раз больше. Не могу поверить, что в одночасье спустил 10 тысяч долларов. Зато ты приобрел вид настоящего, удачливого администратора. Знаешь, если бы я встретила тебя в этом черном костюме, то просто влюбилась бы». «Серьезно?» — он попытался вытянуть ноги, однако потерпел неудачу. Машина была слишком мала. Но сегодня утром на мне не было костюма, а ты...»